в ожидании обычного суда. Защиту его взял на себя сам Перемыслов, и он же через неделю добился для политического заключенного 5-минутного свидания с невестой. «У меня нет никакой невесты», — решительно отрекся волонтер, когда за ним явились, чтобы сопроводить. «Ждут», — лаконично пояснил ко всему привыкший надзиратель. Удивленный Белобрыков прошел в комнату свиданий, где ему на шею немедленно бросилась синеглазая. «Дорогой!» И шепотом деловито в самое ухо: «Извините, единственный способ увидеться — это объявить, что мы обручены. Если вы согласны, я пойду за вами, как княгиня Волконская». А вот Моисей подпал под амнистию и однажды приплелся домой, волоча перебитую ломом ногу. Он стал седым. Ему вышибли все зубы, сломали 3 ребра. И с того времени, вплоть до кончины, он уже не переставал кашлять кровью. Шпринца заголосила от счастья и горя, а он прижал ее к искалеченной груди, и глаза его сверкнули, как сверкали когда-то. «Надежда моя, полиция существует, чтобы ломать ребра, а человек, чтобы говорить правду. Я существую для того, и мы еще посмотрим, кто кого пересуществует». Как ни странно, а наибольший ажиотаж возник в заведении мадам Переглядовой. Там энергично выколачивали пыль, мыли окна, чистили, скребли, терли и вытирали под наблюдением неулыбчивой Дуняши. Ее измена Розе Треф и добровольное возвращение в плюшевый рай настолько потрясли хозяйку, что она тут же возвела бывшую девочку в ранг подруги, освободив от трудов обязательных и предоставив право выбора. И Дуняша надзирала за прислугой, девицами и хозяйством. «Через неделю мы громыхнем!» И Роска удавится от зависти, потирала руки мадам Переглядова. «Через неделю громыхнули». Переглядывая, всегда недоставало размаха и фантазии. Плюш, красный фонарь, да бенедиктин с визгом были пределом ее творческих возможностей. Но пристенье именно это и устраивало. «Абы, бабы!» — любили говаривать там. И глазки при этом непременно становились масляными. И еще там любили выражать любовные чувства звучным междометием «эй». Наконец настал вечер, о котором так мечтала мадам, и которого уже с нетерпением ждало пристенье. Как раз тогда, когда почти во всех домах Успенки отмечался скорбный 40-днев, жеребчики пристенья с гиком и ором прискакали в заведение. Ржание заливалось бенедиктином, женский визг перемежался хлесткими шлепками по задам, сальные анекдоты комментировались откровенной похабщиной. Это и было верхом эстетических утех пристенья. Все, что выпадало из этой жизнерадостной жеребятины, объявлялось развратом, извращением, совращением и распутством. «Хорошо гуляем!» Наблюдая за порядком, Дуняша прохаживалась меж гуляющих от столика к столику, от компании к компании, не отказываясь пригубить рюмочку и с удовольствием поддерживая разговоры о недавних событиях.